Глава 11. Октябрьская ночь была холодна и сумрачна. По небу быстро неслись облака, и ветер шумел голыми ветвями придорожных ракит. Ахилла все не останавливаясь шел, и когда засерел осенний рассвет, он был уже на половине дороги и смело мог дать себе роздых. Он свернул с дороги к большому омету соломы, прилег за ним от ветра, закрыл полой голову и заснул. День был такой же, как ночь. Холодное солнце то выглянет и заблещет, то снова занавесится тучами. Ветер то свирепеет, рвет, то шипит змеей по земле. Поло, которую дьякон укутал свою голову, давно было сорвано с его головы и билось по ветру, а солнце, выскакивая из-за облак, прямо освещало его богатырское лицо. Дьякон все спал. День уже совсем обогрелся, и в вытоптанном жневье, в котором лежала Ахилла, уткнувшись головой в солому омета, показались последние запоздалые жильцы умершей нивы. На сапог Ахиллы всползла жесткая чернокожая двуххвостка, а по его бороде, едва плетясь и вздрагивая, поднялся полуокоченевший шмель. Бедное насекомое, обретя тепло и приют в густой бороде дьякона, начало копошиться и разбудило его. Ахилла громко фыркнул, потянулся, вскочил, забросил за плечи свой узел и, выпив на постоялом дворе за грош квасу, пошел к городу. К сумеркам он отшагал и остальные 35 верст, и, увидев кресты городских церквей, сел на отвале придорожной канавы и впервые с выхода своего задумал попитаться. Он достал перенедельничавшие у него в кармане лепешки и, сложив их одна с другой и с подними корками, начал уплетать с сугубым аппетитом, но все-таки не доел их и, сунув опять в тот же карман, пошел в город. Ночевал он у знакомых семинаристов, а на другой день рано утром пришел к Туганову, велел о себе доложить и сел на коник в передней. Прошел час и другой, Ахиллу не звали. Он уже не раз спрашивал часто пробегавшего мимо казачка: «Дворецкий, что ж, когда меня позовут?» Но Дворецкий даже и не считал нужным отвечать мужиковатому дьякону в пыльной нанковой рясе. Не отдохнув еще как должно от вчерашнего перехода, Ахилла начал дремать, но как дрема была теперь для него неуместа, то он задумал рассеяться едою, к чему недоеденные вчера куски лепешки представляли полную возможность. Но только что он достал из подрясника остаток этих лепешек и хотел обдуть налипший к ним сор, как вдруг остолбенел и потом вскочил, как ужаленный, и бросился без всякого доклада по незнакомому ему роскошным покоям дома. По случаю он попал прямо в кабинет предводителя и, столкнувшись с ним самим лицом к лицу, воскликнул: «Отцы, кто в Бога верует, пособите мне! Посмотрите, какое со мной несчастье!» «Что, что такое с тобой?» — вопросил удивленный Туганов. «Парменов Семенович, что я, злодей, сделал?» — вопиял, потерявший от ужаса Ахилла. «Что, ты убил кого, что ли?» «Нет, я бежал к вам пешком, чтобы вы мне хорошо посоветовали, потому что я хочу протопопу памятник ставить за 200 рублей». «Ну так что же, или у тебя отняли деньги?» «Нет, не отняли, а хуже. Ты их потерял?» «Нет, я их съел». И Ахилла в отчаянии поднес глазам Туганова исподнюю корку недоеденной лепешки, которой словно припечен был один уцелевший уголок 100-рублевой бумажки. Туганов тронул своими тонкими ногтями этот уголок и, отделив его от корки, увидал, что под ним ниже еще плотнее влип и присох такой же кусок другого билета. Предводитель не выдержал и рассмеялся. «Да, вот, как видите, все съел», — утверждал дьякон, кусая в растерянности ноготь на своем среднем пальце и вдруг, повернувшись, сказал: «Ну-с, затем прошу прощения, что обеспокоил, прощайте». Туганов вступился в его спасение. «Полно, братец, приходить в отчаяние», — сказал он. «Все это ничего не значит. Мне в банке обменяют твои бумажки, а ты бери у меня другие и строй памятник папу Савелию. Я его любил». И с этим он подал Ахилле 2 новых 100-рублевых билета, а его объедки прибрал для приобщения к фамильным антикам. Эта беда была поправлена, но начиналась другая. Надо было сочинить такой памятник, какого хотел, но не мог никак сообразить Ахилла. Он и эту беду поверг на воззрение Туганова. «Я хочу, Пармен Семенович, — говорил он, — чтобы памятник за мои деньги был как можно крепкий и обширный. Пирамиду закажи из гранита». Туганов велел подать себе из шкафа одну папку и, достав оттуда рисунок египетской пирамиды, сказал: «Вот такую пирамиду». Мысль эта Ахилле страшно понравилась, но он усомнился, хватит ли у него денег на исполнение. Он получил в ответ, что если 200 рублей не хватит, то Туганов, уважая старика Туберозова, желает сам приплатить все, что не достанет. «А ты, — молвил он, — будешь строитель и строй по своему усмотрению, что хочешь». «Вот уж это...» — заговорил было растерявшись Ахилла, но вместо дальнейших слов ударил поклон в землю и, неожиданно схватив руку Туганова, поцеловал ее. Туганов был тронут, назвал Ахиллу добрым мужиком и предложил ему поместиться у него на мезонине. Дьякон немедленно перешел от семинаристов на двор к предводителю и начал хлопотать о заказе камня. Он прежде всего старался быть крайне осторожным. «Что такое?» — говорил он себе. «Ведь и вправду точно, куда я стремлюсь? Туда следом за мной и все беспорядки». И он молил Бога, хоть теперь, хоть раз в жизни, избавить его от всех увлечений и сподобить его исполнить предпринимаемое дело вполне серьезно.